противников огнем, а искусственный интеллект брони то и дело сообщал о новых повреждениях. «Потом выясним, а сейчас руки в ноги и...» Голос затих, и очередное бездыханное тело, закованное в современную броню, рухнуло. Потери стремительно росли, но и здание уже было совсем близко. Люди вбежали внутрь и включили фонари и прожекторы на своей броне, потому что там было очень темно. «Занимаем позиции, ищем, как можно использовать, как укрытие, и...» «Блядь, тут враг!» — воскликнул командир, увидев фиолетово-кожую девушку в обтягивающей черной броне. Ее глаза были красны, а в руках блестели парные мечи. Прошел лишь миг, и мечи покрылись пламенем. «Убейте ее!» Бойцы открыли огонь, но девушка, ловко орудуя мечами, отразила большинство пуль. От оставшихся защитил барьер. А стоило Наташе добраться до людей, как двое тут же упали с отрубленными головами. «Сзади! Они нападают сзади!» «Поздно! Вы все трупы!» — грозно произнесла королева змей, а следом появились Сабба, Денис и Николай, военный в отставке, который сравнительно недавно присоединился к демонам. Все они были на стадии завершения и не оставили простой пехоте и шанса на спасение. А тех, кто выбежал на улицу, расстреляли змеи. «Шеф, похоже, все», — сообщил Денис, подходя к девушке. «Но разве не стоило мне заглушить их связь?» «Нет». Наташа взмахнула мечом, стряхивая с него кровь, и принялась обтирать тряпкой. «Это послание. Мы сильны и убьем всех, кого вы пошлете», — сказал подошедший Сабба. «Наташа там Иса звонила, спрашивала, нужна ли помощь с ранеными». «Нет, все змеи целы». Девушка кинула на него взгляд и вернулась к чистке оружия. «По ним палили из 40 стволов и никого не задели?» Бормотал он себе под нос, кинув взгляд на противоположное здание. План заключался в том, чтобы заманить врага в помещение и убить в ближнем бою. Сразись в открытом поле, они, конечно же, все равно победили бы, но, возможно, половина из них либо была бы мертва, либо ранена. «Это уже третья группа. Когда им уже надоест это?» — вздохнул Денис. Утро следующего дня. Крепость Взор. Феод Араян. У стен крепости шло ожесточенное сражение, но это скорее была перестрелка, чем полноценный бой. Лучники с обеих сторон обстреливали друг друга, но, к удивлению защитников, малочисленные нападающие подавляли их. «Не высовывайтесь, стрелы понапрасну не тратим, целимся лучше», — командовал Тео, стоя перед своей армией, а рядом с ним замерла Катя. В руках девушки был огромный щит, 2 метра в высоту и 1,5 в ширину. Девушка была достаточно сильной, чтобы этот щит, весящий пару сотен килограмм, казался ей легким. — Черный волк! Осадный щит горит! — прокричал один из офицеров. — Сейчас потухнет, не высовывайся! — громко ответил Тео, и щит действительно погас. На него прыгнула одна из собак Лизы, потушив пожар, начавшийся от горящих стрел врага. Вскоре пес вернул себе облик собаки и продолжил защищать солдат от стрел. Этим же занимались и остальные собаки. Армия Тео перед боем соорудила большое количество деревянных осадных щитов на колесах. За ними и прятались лучники с пехотой, спасаясь от вражеского обстрела. Впрочем, он был довольно слабым, потому как армия Тео находилась вне эффективного радиуса стрельбы защитников. Не менее половины вражеских стрел даже не долетала до позиций нападающих. Только вот остальная половина была довольно неприятна. Среди врагов было немало слабо одаренных. Атакующие же спокойно доставали до солдат на стенах, а все благодаря зачарованным стрелам. Тео создал большое количество стрел, зачарованных на ветер. Это увеличивало точность, дальность и пробивную силу. Ну и самое главное, в плане манны они существенно дешевле электрических. «Ра-а-а!» — прорычала парящая девушка-воин и метнула во врагов огненный шар. В ответ на нее посыпался настоящий град из стрел. Но Даша выставила вперед левую руку, а правую положила на металлический наруч. Подул сильный ветер и снес стрелы обратно в защитников. После чего девушка-дракон запустила еще два шара и опустилась на землю, скрывшись за щитом Кати. В этот момент Ольга, используя ветер, побежала по десятиметровой стене и, забравшись наверх, взмахнула рукой. Ее ветер сдувал бочки, в которых хранились стрелы, и наносили солдатам легкие ранения, поражая их лица и открытые участки кожи. Сделав свое дело, девушка спрыгнула вниз, потому как к ней уже мчался сильный одаренный. А когда у врага закончились горящие стрелы, к бою присоединилась Лиза. Если точнее, то ее собаки. Они превращались в столб воды и забирались на стены, и им было плевать на обычное оружие. После непродолжительного сражения и огромных потерь среди защитников, командующий крепости решил приказать армии покинуть крепость и дать бой. Это был их единственный шанс. Все же врагов было в 4 раза меньше, и 2/3 из них — это лучники. «Отступаем!» — приказал Тео. Стоило крепости поднять ворота, а из них показаться тяжелой пехоте, как армия атакующих помчалась обратно в лес, бросая осадные щиты. Позволить им отступить было равносильно поражению. Кто гарантирует, что враг не вернется через несколько часов или не нападет ночью? Они пополнят боеприпасы, отдохнут и вновь осадят крепость, в которой, стоит подметить, почти не осталось лучников. Из 200 уцелело лишь 1/4. Но стоило армии Тео оказаться в лесу, как те резко развернулись и начали стрелять по приближающимся врагам, а именно по 10 всадникам. Почти все они были одаренными на стадии завершения, и возглавлял их генерал в начале развития. Всадникам было плевать на стрелы, их боевые кони были закованы в броню, а их самих защищал барьер. К тому же у всех были боевые дары. Но на защиту от стрел они старались не тратить к энергию. Она и так была сильно израсходована из-за защиты простых солдат от обстрела. Однако даже так, доберись всадники до армии врага, с легкостью перебили бы не менее половины еще до подхода пехоты. Одаренные стремительно приближались. Щитоносцы и копейщики уже приготовились встречать врага, но тут раздалась команда. «Электрическими!» — крикнул демон, и почти 70 уцелевших лучников выпустили стрелы. До врага было всего 30 метров, почти в упор. Атака была предсказуема, но не последствия. Барьеры лопались, люди и кони умирали. Весь отряд полег в одно мгновение. Даже генерал пал, но не погиб. «Подчинись или умри», — приказал Тео, подошедший к генералу. «Не жилец, даруй свободу, молю», — выхаркивая кровь, пробормотал павший воин. «Так и быть». Демон отрубил генералу голову, но поглощать душу не стал. Не заслужил он такой жестокой участи. «Сообщение. Вы лично казнили генерала крепости Взор. Это был могучий воин, который одолел нечетное количество врагов. Теперь люди королевства будут опасаться вас и уважать, как и еще более могучего воина. Эффект плюс 5 к ужасу и плюс 30 к известности». Запрыгнув на единственного уцелевшего коня и ударив его ладонью по макушке, чтобы подчинить магии, демон помчался к застывшей вражеской пехоте. «Сдавайтесь или умрите!» — кричал Тео, высоко подняв голову генерала. С криком он использовал ауру страха, но на малую мощность. Ему не нужно было, чтобы солдаты сбежали или заперлись в крепости. Некоторое время была тишина, а армия Тео медленно выходила из леса, занимая позиции за осадными щитами. но вскоре к черному волку из армии крепости вышли 6 солдат. Их броня состояла из прочной кожи и металлических элементов, закрывающих все жизненно важные органы. «Пообещайте не убивать нас, и мы сложим оружие и отступим», — заговорил один из воинов, сняв шлем. «Вы оставите все свое снаряжение и уйдете в целости и сохранности. Клянусь», — ответил демон и тоже снял шлем. Солдаты некоторое время сомневались, но лишь до тех пор, пока самый впечатлительный и не желающий умирать не сбросил с себя доспех, оставшись в одной подвязке, закрывающей срам. После чего началась цепная реакция. Падающие на землю мечи и доспехи звенели так, что даже в крепости было слышно. Они лишь наемники, согласившиеся участвовать в этой жестокой игре за большие деньги, и не хотели умирать за вымышленный феод и его лорда. Вскоре несколько сотен солдат остались без снаряжения, даже те, что были в крепости. Они покинули ее и ушли со всеми остальными. «Сообщение! Вы одержали сокрушающую победу и захватили крепость Взор. Ваша известность возросла на 54. «За сражение тоже дают известность? Или это за захват?» «Интересно. Но крепость мне не нужна». Вскоре армия занялась грабежом в крепости. А добра там было немало. Провизия, снаряжение, боеприпасы и, главное, золото. 1211 золотых монет. Были ли это деньги с продажи награбленного на торговом тракте или зарплата солдат, демон не знал, но забрал все до последней медной монетки. Больше всего времени было потрачено на сбор зачарованных стрел. Солдаты вынесли из крепости все, что представляло ценность. Благо, было на чем все это вывести. Когда погрузили все добро, раненых, мертвых и прочее на повозки, армия сожгла крепость и двинулась домой. Потерь у Тео было сравнительно немного, всего 20 солдат и еще полтора десятка раненых. Следующим днем многие из них уже будут как новенькие. Но демон предполагал, что их, скорее всего, просто заменят на других. На своем пути солдаты Тео уничтожили наблюдательный пункт армии феода Раян и, конечно же, ограбили его. Ну а дальнейший путь был довольно спокойным, как и последующие несколько часов. Ни преследования, ни разведчиков, даже посыльные с гневными посланиями не прибежали. Тео же до обеда спокойно заряжал стрелы манной, пока его армия отдыхала и набиралась сил. Кто-то примерял обновки, кто-то приводил в порядок свое снаряжение, а некоторые праздновали победу. После обеда парень наведался в город, взял парочку заданий и вместе с девчатами и небольшим отрядом выполнил их. Задания требовали уничтожения чудовищ, с чем отряд с легкостью справился. Девушки великолепно себя проявили в бою. В битве с огромным вепрем Катя защищала отряд своим огромным щитом и контратаковала длинным двуручным молотом, что она держала одной рукой. А пока чудище было отвлечено, собаки Лизы вспороли ему брюхо. Ольга лишила ушей и глаз, а Даша, спикировав, вонзила чудищу копье в череп, убив одной атакой. Остаток дня люди готовились к завтрашнему дню. Он должен был стать решающим, поэтому многие нервничали. Но не Тео с девушками. Они знали, что даже если план не удастся, город так или иначе будет взят. И все же носить это довольно смущающе. Стоя перед большим столом, на котором Лиза разложила свой костюм, броней эти одеяния Тео отказывался называть. «Зато ты в нем такая крутая, особенно когда оголенная кожа покрыта водой», — промурлыкала Катя. «А ты поноси одежду Оли», — ухмыльнулась девушка-дракон и продолжила отжиматься. В последние дни ее тело требовало физической нагрузки, Поэтому на спине девушки расположился мини-мухтар весом в 1,5 килограмма. С Даши уже стекла небольшая лужица пота, но девушка не чувствовала себя уставшей. Наоборот, ей хотелось еще большей нагрузки. «По-больному бьешь!» Лиза покачала головой и указала рукой на кровать, где под одеялом лежала рыжая девушка. Один из деревенских сделал неудачный комплимент, и девушка осознала, что немного перестаралась с откровенностью костюма. Поэтому Тео подкорректировал его, закрыв обнаженные участки тела полупрозрачной тканью. Изначально он хотел использовать обычную ткань, но девушка настояла на полупрозрачной, иначе в костюме не было бы смысла. — А мне кажется, Оле очень идет. Она такая красивая и длинноногая. Добавила блондинка и посмотрела на Ольгу. Та слегка высунулась из-под одеяла, но, увидев взгляд Кати, вновь спряталась. «Если не нравится, не носите. Пока что от ваших нарядов лишь повышается рождаемость в деревне», — хохотнул парень. После возвращения из похода многие солдаты вернулись к себе домой и долго и страстно любили своих жен девушек. Настоящие это пара или их просто приставили друг к другу на время игр, Тео не знал, но секс у них был самый настоящий. — Мне мой очень нравится, — ответила Даша. — И мне мой, — кивнула блондинка. — Ну, по сути, этот костюм закрывает намного больше, чем купальники, в которых мы щеголяли неделю в джунглях, — заговорила Лиза. — Но тогда, кроме Вани, никто не мог на нас пялиться. — И миллионов зрителей по ту сторону экрана, — ухмыльнулась Красная. — Сама мне показывала страничку нашего фан-клуба. «К тому же, столько раз мы с тобой ходили в аквапарк. Помнишь, какой у тебя там был купальник?» «Даша, ты обещала мне не вспоминать про это!» Топнув ногой и едва не проломив пол, воскликнула Лиза, залившись краской. «Я была молодой и глупой», — сказала она, увидев вопрос в глазах Тео. «А сейчас ты взрослая и умная!» — хохотнула Даша, но вдруг еще один мухтар запрыгнул ей на спину. «Дура! Тяжело! Раздавишь!» Деревня Шахтерская, некоторое время назад. Большая группа людей возвращалась в деревню. Выглядели они как дикари и разбойники. Их было около 60. Но когда они уходили в поход, численность армии превышала 100 бойцов. Мужчины тащили тяжелые мешки с награбленным и делились военными подвигами. Впрочем, это было больше похоже на разговор бандитов. Один хвастался, какую сочную бабу он оприходовал, другой демонстрировал коллекцию из ушей на веревочке, и лишь 5 братьев шли молча. Они очень устали. Победа далась им дорогой ценой. Однако это победа. Они выбили из строя 2 игроков, сожгли и разграбили их деревню. И главное, успели сбежать до прихода основных сил противника. Только вот все ветераны и элитные солдаты пали. Это и огорчало братьев. С отрядом шла группа мужчин и женщин со связанными руками. Это были пленники, которых используют как рабов. Глебу очень не хватало рабочих рук, а все потому, что его деревня множество раз подвергалась нападениям. Из изначальных жителей почти никого не осталось, а ведь кому-то нужно добывать медь. Иначе откуда взять деньги на найм и содержание армии? Добравшись до деревни, Глеб обернулся и окинул взглядом весь фиот. — Скоро. Совсем скоро. Глава 23. Сообщение. Вы стали правителем деревни Рыжая и получаете 30 известности. Теперь вы являетесь повстанцем и врагом феодала Варис. Вы можете назначить управляющего его деревней. Управляющий? Да? Тео закрыл игровое сообщение и посмотрел на лысого мужчину с рыжей бородой перед собой. Тот выглядел встревоженным, ожидая решения господина, и парень прекрасно знал, чего он хочет. Оставайся старостой. Похлопав старосту по плечу, заявил он. — Спасибо, мой лорд! Морг поклонился, на его лице была улыбка. Он очень боялся, что Тео сделает управляющей одну из своих девушек. Но боялся не из эгоизма и жажды власти, он просто переживал за деревенских. Ведь, по его мнению, женщина не сможет справиться с такой работой. «Желаете заняться улучшением деревни?» — спросил он. «Нет времени». Тео покачал головой и кинул взгляд на улицу. Там уже собралась армия, готовая к осаде. «Займись пока чистоколом и всем самым нужным на твое усмотрение». «Я премного благодарен вам, лорд. Чистокол сейчас самое нужное». Староста вновь поклонился. Тео же кивнул и покинул его дом. Вскочив на своего закованного в броню коня, который достался парню после боя за крепость, он повел армию к городу. Среди армии ехала карета, в которой расположились девушки в своем боевом облачении и Цезарь, сидевший на коленках у Лизы. Ему, конечно, больше нравилась Ольга, но ножки синеволосой были мягче. Армия двигалась не спеша, потому что приходилось вести с собой осадные щиты и деревянные лестницы. Но вскоре они все же прибыли к городу Дубовый. Его ворота были закрыты, а на стенах расположилось множество солдат, 400, не меньше. Если сравнивать с крепостью Взор, город было намного проще взять. Стены ниже, всего 5 метров. Защитных зубцов, за которыми могли бы прятаться лучники, нет. Да и снаряжение гарнизона намного хуже, чем в той же самой крепости. Солдаты Тео неторопливо заняли позиции, установили осадные щиты и аккуратно сложили деревянные лестницы в сторонке. После чего Тео на своем коне и в черных доспехах направился к городу. — Черный волк! — заговорила Шива, мэр города. На ней было элегантное платье, обнажающее ноги, чтобы было удобнее сражаться. — Я, конечно, знала, что это рано или поздно произойдет, но мне будет так тебя не хватать. Невесты Тео вперились в спину своего не очень верного мужчины, прожигая его взглядом, после чего посмотрели на Шиву. Женщина была довольно хороша собой, зрелая красавица. Не то что они, молодки. «Переходи на мою сторону, я продолжу тебя баловать своим массажом», — громко ответил парень, но девушки продолжили прожигать их взглядом. «А как ты собираешься нас захватить?» — ухмыльнулась она. «Так же, как и Взор». Шива нахмурилась. Она, конечно же, слышала про крепость, но не понимала, как такой маленький отряд смог ее взять. — Такой хитрожопый! Ой, простите за мою грубость! — хихикнула она. — Такой хитрый молодой человек наверняка как-то обманул генерала Гетту. Наверное, выманил и напал на незащищенную крепость. В ответ Тео махнул рукой, и несколько десятков стрел помчались в небеса, чтобы обрушиться на защитников. По крайней мере, тем так казалось. Они принялись закрываться щитами, но стрелы пролетели дальше и вонзились в землю и дома за стеной. «Зачарованные стрелы. Еще вопросы есть?» — громко спросил Тео. «Это неожиданно». Женщина посмотрела на своих солдат. Они были в ужасе, ведь их стрелы никак не достанут до противника, а противник легко. «Мы можем выйти из города и разбить их в ближнем бою», — предложил один из офицеров. «Я думаю, то же самое сделал Гетту. И чем это все закончилось, ты знаешь сам», — рыкнула женщина. Она не хотела умирать и сейчас размышляла о том, сдаться ей или оставить армию защищать город, а самой спастись. Но вдруг она услышала стук копыт и обернулась. Со стороны центра города прискакал всадник. «Госпожа, с севера пришла еще одна армия, они из Зерновой, 110 человек!» «Это конец», — — пробормотала Шива, грызя ногти от нервов. Но вдруг впилась в Тео взглядом и громко прокричала. — Мы сдаемся! Город твой! Ты победил! Сообщение. Вы захватили город Дубовый без боя. Он присоединяется к вашим владениям. За это вы получаете 100 известности. Вы можете назначить управляющего. Сообщение. Внимание, ваша известность превысила 400 единиц. Система привлечения солдат в личную армию изменена. Пока парень читал сообщение, Шива приказала открыть ворота. Вскоре армия Тео вошла в город, а через некоторое время и отряд Германа. Обе армии не трогали никого из местных, как и гарнизон города. Войска просто разместились около ворот в ожидании приказов, а командиры собрались в мэрии. «Иван, ты, как обычно, удивляешь», — пожав руку Тео, заявил Герман. Парень не скрывал своего восхищения. «Ты тоже», — улыбнулся демон. «Быстро ты сколотил такой большой отряд. Тоже в город захаживал». «Конечно», — кивнул он, но, посмотрев на женщину, решил уточнить. «Но не к мэру, а к местной гильдии, да к купцам захаживал. Выбивал задание посочнее». «Не подумал об этом». Тео скривил улыбку и тоже посмотрел на сидящую на диване женщину. Мэр выглядела встревоженно. Она обоснованно опасалась за свою судьбу. Все же сейчас они могут сделать с ней все, что угодно. Но больше всего она боялась, что ее заставят сражаться. Как-никак она одаренная в начале развития, 31-40. «Шива, ты останешься главой города. Защищай его в мое отсутствие», — заявил парень, взвесив все «за» и «против». «Да, господин, клянусь, я не подведу вас!» — воскликнула она и вскочила с дивана. Женщина ярко улыбалась, и лишь одно ее огорчало, что не затащила парня в койку. Тогда она, возможно, получила бы некие преференции. Правда, еще не все было потеряно. «Но вы обещали иногда баловать меня массажом». Она хитро улыбнулась и облизала свои сочные алые губки. «Посмотрим на твое поведение», — ухмыльнулся демон и кинул взгляд на парня рядом. «Но Герман, к слову, мой союзник, которому я обещал помочь захватить один из замков. Тоже массаж изучает и не против потренироваться». Глаза женщины засверкали, а душа взбудоражилась. Шива окинула парня оценивающим взглядом и довольно улыбнулась. Перед ней потомственный аристократ. У него, можно сказать, на лице это написано. Ну и немалую роль играет поза, осанка и мимика. «Я много слышала о вас, ледяной всадник. Теперь понятно, почему вы пришли на помощь моему господину. Благодаря вам. Точнее, если бы не ваше появление, я бы, возможно, приказала армии защищаться до последнего и пала в бою». Шива сделала благодарную мордочку и подошла к ушастому. Она протянула руку, и парень ответил на пожатие. Шива еще хотела что-то сказать, но Тео прервал ее и велел рассказать о городе и замке лорда. О последнем она мало что могла сказать, лишь то, что лорд бережет золотной рудник на северо-востоке как зеницу ока. Ну а информацию о городе можно было получить из меню города и хоть сейчас начать его развивать. Пока Дубовый был под властью феодала, в его развитие не вкладывалось ни монетки, поэтому население не увеличивалось, как и уровень благосостояния. Город Дубовый, население 9700, благосостояние 1078, казна 1769, ежемесячная прибыль 501, постройки. Рынок, гильдия наемников, учебный плац, каменные городские стены. Гарнизон, щитоносец-ветеран, 77. Элитный щитоносец, 24. Лучник, 133. Лучник-ветеран, 48. Копейщик-ветеран, 37. «Разве гарнизон города не был больше?» — пересчитав солдат, спросил Тео. «То были наемники, почти 100 человек», — ответила женщина. «У нас договор с гильдией. Они приходят на помощь за определенную плату. Если же битвы не было, то они получают лишь треть от оговоренной суммы. «Ясно». Парню понравился такой договор. «Почти за копье можно получить 100 бойцов». Далее он открыл меню строительства и задумался. «Что посоветуешь построить в городе в первую очередь?» «Прибыль у нас, как вы видите, слабая, поэтому я бы посоветовала построить...» «В городе одновременно может строиться лишь 3 объекта». Шива же предложила выбор из 5 и описала все их преимущества, а также почему нужны именно они, а не другие. Это значительно подняло ее как руководителя в глазах парня. Первым делом Тео решил построить большую кожевню. Это здание позволит обрабатывать шкуры и кожу, а также изготавливать кожаные изделия и броню. Мало того, что это сооружение будет приносить прибыль, так еще и удешевит найм и улучшение солдат. Стоит оно 400 монет и будет строиться 2 месяца, 2 дня для игроков. Вторым зданием стала высокая дозорная башня. Она позволит следить за замком феодала. Он находится совсем недалеко, и, по мнению Шивы, было бы неплохо сразу же узнавать о выходе войск феодала из замка. Стоила она всего 200 монет и построится через месяц. Последним зданием был деревообрабатывающий цех. Он не только будет приносить прибыль, создавая изделия из дерева, но и удешевит найм лучников и копейщиков. К тому же там всегда можно будет закупиться деталями для создания простейших осадных машин. Стоило это сооружение 550 монет и будет строиться 3 месяца. Герману же Шива посоветовала побыстрее построить мельницу и начать поставлять муку в город. Она дороже зерна, и это позволит повысить доход как деревни, так и города. «Тогда я возвращаюсь и объявляю независимость, после чего заключаю с тобой союз». Герман вновь пожал парню руку. Парни собирались расходиться по своим делам, как вдруг заговорила Шива. «Господин Герман, может, вы потренируетесь на мне делать массаж? Сегодня было так много стресса, и я очень, очень сильно устала». Женщина сделала изможденный вид и немного пошатывалась. «Удачи!» Похлопав парня по плечу, Тео ушел и направился в гильдию наемников. Ранее на стенах он приметил одного сильного воина и разузнал о нем у Шивы. Им оказался вольный наемник, но довольно известный. В основном тем, что может перепить кого угодно. А пока парень двигался в сторону гильдии, Герман делал Шиве внутренний массаж и отнюдь не руками. Москва. Некоторое время назад. «Вика, мы должны... Нет, мы обязаны нарядиться в подобное... Миллионы сердечек в фотовселенной нам обеспечены!» Виктория вместе с Юлей, сестрой Германа, находилась в комнате отдыха музыкальной студии. Они уже несколько дней снимали музыкальный клип, но все еще были далеки от финала. Однако сниматься в клипе было весело, хоть и тяжело. Страх сцены пропал довольно быстро, а увидев первые кадры, захотелось лишь лучше стараться и сделать все идеально. «Оно такое откровенное?» — пробормотала беловолосая девушка, смотря в экран. Там сейчас показывали битву за крепость Взор. «Ничуть. Все, что надо, закрыто. В купальнике ты будешь еще более обнаженной. Вот, посмотри. Я люблю переодеваться в наряды популярных персонажей, кино, игр и анимации». Девушка переслала подруге фотографии. Юля наряжалась в ведьм, колдуний, рыцарей и даже неведомые и непонятные Виктории костюмы, многие из которых были, мягко выражаясь, развратные. «Ох, я, пожалуй, все же откажусь, слишком откровенно», — смутилась Вика, представляя себя в подобных нарядах. «Смотри, я думаю, тебе подойдет костюм Даши. Он не такой откровенный, но очень сексуальный. А я в костюм Ольги». Юля посмотрела на подругу молящим взглядом. «Хорошо», — вздохнула беловолосая и вновь кинула взгляд на Дашу. Девушка летала по полю боя, бомбардировала лучников огненными шарами и уклонялась от стрел. Какие же они сильные. Нельзя мне расслабляться и отдыхать. — А? Ты что-то сказала? — спросила Юля. Она так громко радовалась, что совсем не расслышала бормотание подруги. Гильдия наемников выглядела как небольшой город, окруженный стеной. Там было тренировочное поле с манекенами, склады, конюшня, главное здание и что-то вроде казарм, где наемники могли переночевать. В главное здание Тео и направился. Первый этаж был чем-то вроде пивной, по крайней мере, так показалось парню. Всюду были большие столы и пьяные люди за ними. Наемники получили кучу денег за бой, который так и не состоялся. Поэтому сейчас гуляли и веселились. Только вот, казалось, прошла всего пара часов, а многие из них уже были мертвецки пьяны. Можно было заметить валяющиеся на полу тела в луже собственной рвоты. Один умник так вообще справлял нужду, поливая стену. Появление черного рыцаря осталось незамеченным, народ как гулял, так и продолжил гулять. Впрочем, Тео это было только на руку. Искомый человек нашелся сразу, но выглядел он довольно неприметно. На вид около 35 лет, довольно низкий, коренастый и заросший как на голове, так и на лице. От него сильно несло алкоголем, будь то мужчину закинули в бочонок пива и не вынимали из него как минимум неделю. — О, сам новый лорд! — заговорил пьяница, но вдруг начал икать. — Чем я могу? Мужчина опустошил большую кружку пива и рукавом вытер пену с лица, громко поставил кружку на стол и крикнул. — Мила, еще пиво! Да — Да-да! — раздался ворчливый голос, и вскоре появилась крупная, практически двухметровая женщина с бочонком. Она прямо из него заполнила кружку. «Спасибо, красавица!» — хохотнул мужчина и шлепнул крупную женщину по мягкому месту, после чего взглянул на Тео, который уже уселся за стол. «Чем могу помочь вам?» «Хочу нанять тебя», — серьезным выражением лица заявил парень, на что мужчина лишь рассмеялся. «Вы, стало быть, шутите, лорд! Зачем вам такой пьяница, как я?» Мужчина немного пригубил пиво и заел его сухарем, после чего посмотрел на парня. Но на этот раз взгляд принадлежал не хмельному пьянице, а грозному воину. «Примерно на середине развития, я ведь прав?» После слов Тео мужчина застыл на пару мгновений, после чего залпом опустошил кружку. «Я не хочу сражаться, не хочу убивать, еще больше я не хочу умирать. Поищите кого-нибудь другого», — произнес мужчина и после небольшой паузы усмехнулся. «Господин лорд!» «Тогда тебе придется уйти. Я не намерен держать у себя в городе столь сильного человека, который не подконтролен мне». «А ты заставь!» — ухмыльнулся пьяница. — Давай пари. Если победишь меня, я даю тебе 50 золотых и не трогаю. Если проиграешь, будешь служить мне. Тео положил руку на стол, приготовившись к армрестлингу, попутно накладывая на себя усиливающие и утяжеляющие заклинания. — Хочешь взять меня блефом? Или считаешь себя сверходаренным? Все вы, аристократы, такие. Живете в какой-то своей параллельной вселенной. Мужчина принял вызов, чем вызвал бурный интерес среди наемников. Не прошло много времени, как вокруг собралось множество пьяных людей. Они кричали, делали ставки, и, как понял Тео, мужчина перед ними был не очень уважаем среди наемников, ведь на него почти не ставили. «Если сломаю тебе руку, я не виноват», — ухмыльнулся пьяница, и после того, как Мила отсчитала от 5 до 0, дернул руку, но... Вместо мгновенной победы он лишь слегка сдвинул руку парня. Только вот и тот не сдавался, напор постепенно рос, и одаренному на 34-м ранге пришлось приложить все свои силы, чтобы не проиграть. — Что ты такое? — пробормотал он, не скрывая своего удивления. Тео же лишь улыбнулся и перешел в атаку, используя различные заклинания и вливая немного зеленой манны в руку, чтобы мышцы не надорвались. И вот раздался удар. Рука пьяницы оказалась на столе, а сверху рука Тео. «Ну, это было предсказуемо!» Кто-то хохотнул, и люди начали расходиться. Лишь небольшая группа воинов с недоумением смотрели на парня, расставаясь со своими накоплениями. «Как?» — спросил пьяница, но так, чтобы никто другой не услышал. «Артефакты? Я же колдун!» — ухмыльнулся парень и принялся наблюдать за реакцией мужчины. Тот сперва завис, а потом громко расхохотался, а когда успокоился, опустошил разом кружку. «Я проиграл, поэтому моя жизнь в твоих, ваших руках». Глава 24. Сообщение. Неигровой персонаж, класса герой, Леонард, предлагает нанять его. Цена 100 золотых, ежемесячное содержание 5 золотых. «Добро пожаловать в команду». Тео пожал мужчине руку и отсыпал 100 золотых, что не осталось незамеченным для остальных наемников. Они были, мягко выражаясь, удивлены тем, что какого-то алкаша наняли за 100 золотых. Подумав, а чем я хуже, они кинулись к парню предлагать свои услуги, но лишь малая их часть были одаренными и в основном слабыми. Тео они были не нужны. «Забудьте об этих неудачниках. Просят много, толку мало. Лучше наймите моих старых товарищей». Растолкав людей, перегородивших господину путь, произнес Леонард. «Кто это тут неудачник? А не быстро ли ты зазвездился?» Грозно проговорил здоровяк. Леонард ничего не сказал, лишь скинул куртку, оголив рельефный торс и начал трансформироваться. Его тело начало стремительно увеличиваться в размерах и краснеть. Через некоторое время посреди помещения вместо коротышки стоял 2-метровый минотавр. Его кожа была темно-красного цвета, рога черные, глаза белые. Тело минотавра было крепким, покрытым внушительными мышцами. При этом кожа прочна, и далеко не каждый воин сможет поранить его мечом. Даже пистолет был бесполезен против него. Минотавр окинул здоровяка грозным взглядом, и тот от испуга плюхнулся на задницу, но быстро развернулся и, сломя голову, выбежал из здания. Но никто не смеялся и не тыкал пальцем. Люди старались молча и потихоньку расходиться по своим столам. «Краус!» — пробормотал демон, всматриваясь в минотавра. «Нет, просто похож». «Здравствуйте, господин лорд!» Пока Тео рассматривал Леонардо в своем облике чудища, к парню подошли 6 немолодых мужчин. Выглядели они, как обычные наемники. Небритые, немытые, потрепанная кожаная броня да обычные мечи. Но все они находились на стадии завершения. «Здравствуйте!» — кивнул парень, внимательно осмотрев наемников. «Мы бы очень хотели служить вам. Раз уж вас признал сам Леонард, то и мы могли бы вам пригодиться. Каждый из нас опытный командир». Говорящим был мужчина около 50 лет, но, учитывая его ранг, вероятнее всего, ему уже за 80. Выглядел он как бывший военный, впрочем, как и рядом стоящие одаренные. Взгляд, поза, осанка — все выдавало в них ветеранов. «Мне как раз очень нужны командиры, тем более опытные». «Добро пожаловать!» Тео пожал всем руки и выдал по 40 золотых. Игровая система определяла их как нипов класса элита, поэтому стоили они дорого. Но парень не жалел денег. Жалел лишь, что не нанял их раньше. Впрочем, не факт, что получилось бы. Некоторое время спустя одно из помещений городской ратуши. «Имеющихся сил не хватит. Замок лорда слишком хорошо защищен». «Мы можем взять замок в осаду». «Нет, это бесполезно. Давайте лучше». Нанятые командиры спорили, а Тео с Леонардом молчали, слушая мысли людей. Предложения были самые разные, вплоть до проникновения в замок и уничтожения лорда. Только вот ему служило несколько одаренных на стадии развития, да и сам он находился на той же стадии. Личной силы элитных бойцов Тео не хватит на их уничтожение. Лишь на поле боя есть шанс одолеть их. А еще лучше выманить и уничтожить раздельно. По предварительным подсчетам, чтобы взять замок Тео, нужно иметь не меньше 1000 солдат, а лучше все 1500. Да и осадное орудие, если разрушить замок, взять его будет гораздо проще. Только вот его тогда придется еще и восстанавливать, а парню этого очень не хотелось. Будь на стороне Тео деревня Шахтерская, было бы проще захватить замок. Но, по мнению демона, команда Глеба и так неплохо отвлекает внимание лорда, истощая его силы. «Пусть лорд сам на нас нападет». Таким было финальное решение коллегии командиров, но Леонард был с ним не согласен. «Похоже, вы забываете, кто наш господин». Невысокий мужчина помотал головой. Он хотел выругаться на старых маразматиков, но сдержался. «Для начала я предлагаю всем пройти на тренировочный плац и немного пострелять из лука». С полуулыбкой на лице заявил парень, удивив всех стариков. «Известность вашей команды возросла на 2». «Молодцы, девчата!» — улыбнулся парень и, скрыв сообщение, вернулся к работе. Последние 2 дня Тео занимался созданием стрел и их зачарованием. Леонард же водил войска по лесам, истребляя чудищ, разбойников, налетчиков и прочую нечисть, что лезла из всех щелей, как выразился человек-минотавр. Тео сделал своему лучшему бойцу зачарованный двуручный топор, а также парочку метательных копий, поэтому у него не было бы проблем, даже выйди он один на один с монстром на стадии развития. Такие сражения не повышают известность команды, но зато солдаты не сидят без дела и повышают ранг, становясь ветеранами, а порой и элитой. Да и девчата не сидели без дела, помогая горожанам. Завершилась постройка большой кожевни, она увеличила благосостояние города на 159 и прибыль почти на 100 золотых. Достроилась высокая дозорная башня. Она была действительно высокая, около 40 метров в высоту и при этом очень хрупкая. Зато с нее просматривалась дорога и подходы к городу, ну и, конечно же, замок лорда. Если из него выйдет армия, дозорные тут же об этом сообщат. Также завершилось строительство деревообрабатывающего цеха. Он повысил благосостояние на 110 и прибыль на 70 золотых. Взамен построенных он начал строительство стрелкового полигона, который позволит обучать арбалетчиков, а также начал строительство каменной дороги на подконтрольных землях. Она соединит город Дубовый с деревней Зерновой и улучшит старые дороги вплоть до границы феодов Варис и Араян. Благодаря хорошей дороге благосостояние всего юга феода существенно возрастет, а армия сможет быстрее реагировать на угрозы. Вдруг раздался стук в дверь, оторвав Тео от работы. Получив разрешение, в мастерскую зашел Леонард. «Мой лорд, разведчики сообщили, что замок Феодала покинул отряд в количестве 300 солдат. Они движутся в Зерновую по восточному пути, но это может быть ловушкой». «Не думаю. Возможно, лорд считает, что успеет прибыть к деревне быстрее нас и сожжет ее до нашего подхода». «В этом есть логика», — задумался невысокий одаренный, после чего на его лице появилась ухмылка. «Только вот теперь у нас есть дорога через лес до деревни, которая существенно сокращает маршрут». «Лорду об этом не обязательно знать», — добавил Тео и улыбнулся. «Готовь мою армию, гарнизон города пусть остается на месте. Пора повышать известность». Тео даже не думал о попытке взять замок в осаду. Сейчас ему не хватит на это сил. В отличие от феодала, Тео становился день ото дня сильнее, и спешить ему не было нужды. Информационное окно «Армия». Уровень вашей известности позволяет иметь 236/236 солдат. Леонард, содержание 5. Командир 6, содержание 2, 12. Охотник-лучник 29, содержание 03, 8.7. Ветеран-охотник-лучник 111, содержание 0.4, 44.4. Ветеран-охотник-копейщик 20, содержание 03, 6.6. Копейщик-ветеран 20, содержание 0.6, 12. Щитоносец 25, содержание 0.4, 10. Щитоносец-ветеран 25, содержание 0.6, 15. На содержание такой армии Тео тратит более сотни золотых в день. Но она не сидит без дела и за последние дни заработала около 150 золота. Это были трофеи из бандитов и продажа туш чудищ. Солдаты собрались довольно быстро. Армия пойдет налегке, поэтому повозок и дополнительного груза не было. Направились они прямиком в Зерновую, по недостроенной дороге через лес. Там они встретились с Германом, который готовил деревню к обороне. У него, конечно же, тоже были разведчики, которые успели сообщить о приближении врага. Вокруг деревни уже был возведен чистокол, и даже было несколько позиций для лучников. Но все равно без помощи Тео у деревни не оставалось шансов на победу. Особенно учитывая, что армию феодала вел один из его генералов, одаренный в начале развития. Солдаты Тео укрылись за чистоколом, чтобы раньше времени не травмировать психику врага и не спугнуть. После чего начали бросать мусор, бревна, ящики и прочее под чистокол, чтобы можно было, стоя на этих возвышенностях, стрелять по врагу. Буквально за 10 минут число стрелковых позиций выросло с 10 до 40. И это лишь со стороны, откуда предположительно нападет враг. А учитывая гонку со временем, вряд ли они будут окружать деревню и нападать со всех сторон одновременно. Враг не заставил себя долго ждать. Армия феодала шла в ускоренном марше, чтобы опередить армию Тео, и нападать они решили сразу же. — Ты смотри, они даже ручной таран приволокли, — подметил Тео. Сейчас он был в обычной одежде, чтобы его не смогли опознать. — Да уж. Герману было не до шуток. Он столько денег вложил в свою деревню и был бы очень раздосадован, если бы ее уничтожили. — Ладно, действуем по плану. Тео похлопал парня по плечу и покинул стрелковую позицию. Герман же еще раз взглянул на приближающуюся армию, тяжело вздохнул и, спрыгнув вниз, направился в центр деревни, где расположилась его небольшая армия в 130 человек. Они укрылись за баррикадами и были своего рода приманкой. Вскоре лучники начали обстрел, но враг игнорировал его. Впереди шли бойцы со щитами, им стрелы наносили довольно мало вреда. Да и броня у армии феодала была впечатляющая, потому потери от обстрела оказались весьма низки. К тому же у врага тоже были лучники, и к моменту, когда пехота добралась до стен, от лучников Германа осталось чуть больше половины. Они побросали свои позиции и помчались в центр деревни. Ворота продержались лишь пару минут, и армия врага хлынула в деревню. Они сразу увидели, где находятся основные силы, а также подметили их низкую численность и довольно плохую экипировку. Враг практически на ходу восстановил строй и быстро приближался к уже нервничавшему Герману и его солдатам. Но вдруг кто-то затрубил в рог. Раздались крики, и начался какой-то хаос. На крышах домов появились лучники, что ранее прятались, и сразу начали стрелять по врагам снизу. Они использовали электрические стрелы, поэтому тяжелая металлическая броня совершенно не спасала солдат Феода. Даже наоборот. Из-за плотности строя и давки одна стрела могла поразить сразу нескольких солдат. Одновременно с лучниками показалась пехота. Бойцы прятались внутри домов и, услышав рок, повалили наружу, беря врага в окружение. Взревел красный минотавр и спрыгнул с крыши прямиком в толпу врагов. Он взмахнул своим двуручным топором, раскидав два десятка солдат, и указал рукой на командира этого отряда. Им был всадник, в начале развития закованный в доспехи, впрочем, как и его лошадь, которая, к слову, являлась кей-мутантом на стадии становления. «Защищайте меня!» — приказал командир и, пришпорив коня, помчался прочь из деревни. Но на его пути появилась Катя со своим огромным щитом и молотом. Всадник не остановился и лишь ускорился, намереваясь снести наглую девчонку. Лошадь была все ближе и ближе, земля тряслась. Зверь злился и желал снести преграду, и вот его закованное в металл тело врезалось в щит, и... Зверь рухнул. Конь будто бы врезался в стену. Его ноги подкосились, и зверь упал на задницу. Всадник же с грохотом свалился с седла, но быстро вскочил на ноги. В этот момент его попытался сбить с ног один из мухтаров. Но где один, там и еще трое. Они напали со всех сторон, но нанести существенного урона не смогли. Все же у врага был сильный барьер. Однако их целью было лишь задержать одаренного. В этот момент сверху в него прилетел шар огня, от которого воин прикрылся щитом, после чего попытался пнуть одну из собак, но та ловко отскочила назад и зарычала. «Прочь!» — взревел воин и, отогнав остальных собак, помчался вперед. Но вновь на его пути встала Катя. Генерал с разбега пнул щит Кати, вложив в удар всю свою силу, но девушка стойко выдержала удар. Вопреки желанию мужчины, девушка не выронила щит и не упала. Правда, ее оттащило на метр назад, а на земле осталась борозда от ее ножек. — Сдавайся, и тебя пощадят! — прокричала блондинка. Сейчас ее руки очень болели, но она терпела. — Я тебя каждый день! В ответ последовала брань. Кате даже захотелось уши закрыть, чтобы не слышать это. Слишком уж много угроз сексуального и извращенного характера. За что воин тут же поплатился двумя огненными шарами в спину. Одаренный обернулся, но вместо Даши обнаружил третью девушку. Недалеко от воина стояла Ольга с двумя мечами в руках. Она взмахнула оружием, выпуская в противника воздушное лезвие. Но близко не подходила. Мечи у нее были для красоты. Девушка совершенно не умела ими пользоваться, хоть и пыталась научиться. Но за пару дней, к сожалению, мечом не овладеешь. А вот Катя... Боевой молот — оружие простое. Его просто нужно поднять и опустить на врага. Что девушка и сделала, воспользовавшись тем, что тот отвлекся. Да и молот был не простым, а электрическим. «Чертовы девки!» Яростно прокричал мужчина и кинулся на рыжую, но на его пути вновь встали собаки, а девушка, используя воздушный поток, отскочила назад и продолжила атаковать ветром с безопасного расстояния. Еще и с неба сыпались доставучие огненные шары. Поняв, что сбежать не получится, мужчина активировал свой дар, и земля вокруг него, начав шевелиться, потекла к нему. Она забиралась на ноги и поползла вверх, покрывая собой все его тело. Вскоре мужчина был полностью облеплен землей и начал увеличиваться в размерах. 2 метра, 2,5, 3. Расти он перестал, достигнув 4 метров. Девушки, конечно же, не сидели без дела и атаковали его, особенно Катя. Маленькая блондинка, орудуя молотом, откалывала большие куски затвердевшей земли каждым своим ударом. Но голем развернулся и обеими руками лупанул по девушке. Та прикрылась щитом, но ее буквально вдавило в землю и продолжала вдавливать. Земляной человек атаковал, не переставая, со всей своей злостью. — Ах ты, козел! — прокричала Лиза. Девушка все это время находилась в доме напротив и контролировала собак. Она отозвала мухтаров, и те, превратившись в воду, повторили трюк командира армии Феода, облачив девушку в броню, разве что из воды, и эта броня